Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Следующий урок касается беременной и кормящей грудью женщины. Что касается беременной и кормящей грудью женщины, то им дозволено разговляться в месяц Рамадан. И доводом это является слова Всевышнего Аллаха: «Аляллядина ютыкунаху фидиатун туаму мискин». А те, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А беременная и кормящая грудью женщина входит в всеобщность этого аята, поскольку им тяжело поститься, и они соблюдают пост с трудом. Поэтому им дозволено разговляться в месяц Рамадан. Также передается от Анаса радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Великий и всемогущий Аллах избавил путников от бремени поста и половины молитв, а беременных и кормящих грудью женщин от бремени поста». Этот хадис передал ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Насаи, и шейх аль-Альбани, рахимаху тааля, назвал этот хадис достоверным. Если же беременная и кормящая грудью женщина разговелись месяц Рамадан, то на них лежит обязанность кормить за каждый пропущенный день одного нуждающегося человека. И нет разницы в том, оставила ли она пост по причине опасения за саму себя, либо опасения за своего ребенка, либо опасения за тот плод и тот эмбрион, который находится в утробе матери. И доводом на это является выше приведенный аят, где Всевышний Аллах говорит: «Валяллядина ютыкунаху фидьятун туаму мискин», а те, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. И этот аят всеохватывает их, как кормящую, так и беременную женщину. То, что на них лежит только обязанность кормить одного мискина за каждый пропущенный день. Также доводом на это является фетва Абдуллах ибн Аббаса, а также Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, и неизвестно, чтобы кто-либо из подвижников противоречил им в этом. И поэтому кормящие и беременной женщине достаточно всего лишь за то, что она оставила и прервала свой пост в месяц Рамадан, накормить одного нуждающегося человека. Это мнение, которое придерживался Саид ибн Джубейр. Это мнение, которое придерживались такие салифы, как Аль-Касим ибн Мухаммад, Исхак ибн Аргавай. Это мнение выбрал шейх Аль-Бани, рахимахуллаху та'аля. Субханик Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу. Илейкум.